дрожали от древнего страха. В маленькой бухте бросали якорь корабли, идущие из восточных портов в Кардифф или Бристоль. Раб спускался из лабиринта, который тогда, помнится, был алого, а не розового цвета, и переговаривался на африканском наречии с командами кораблей и, казалось, искал среди живых призрак визиря. Ходили слухи, что эти корабли привозят контрабанды алкоголь и слоновую кость, так почему бы не ввозить им также и тени умерших? Спустя 3 года со времени сооружения дома стала на якорь у подножия холмов Роза Сарона. Я не был в числе тех, кто видел парусник, и, возможно, образ его навеян полузабытыми литографиями сражений при Абу-Кире или Трафальгаре, но, сдается мне, это был один из тех кораблей, которые кажутся скорее делом рук столяра, чем корабела, и даже скорее краснодеревщика, чем столяра. Он был, если не в действительности, то в моем воображении полированный, темный, бесшумный и быстрый, команда состояла из арабов и малайцев. Корабль бросил якорь на рассвете в один из октябрьских дней. Вечерело, когда в дом Олби ворвался Абенхакан. Охваченный ужасом, он едва сумел выговорить, что Саид уже проник в лабиринт и что раб и лев погибли. Он всерьез спросил, сумеют ли власти защитить его. Но прежде чем Олби ответил, ушел, гонимый тем же страхом, что привел его в этот дом во второй и последний раз. Олби, один в своей библиотеке, в изумлении подумал, что этот испуганный человек жестоко притеснял в Судане подвластные ему племена и знает, что такое битва и что значит убивать. На следующий день он заметил, что один из парусников отплыл курсом на Суакин в Красном море, как он выяснил после. Олби счел своим долгом удостовериться в смерти раба и направился к лабиринту. Прерывающийся рассказ Бохари показался ему фантастическим. Но за одним из поворотов галереи он наткнулся на льва, и лев был мертв, а за другим наткнулся на раба, который был мертв, а в центральном помещении — на Эль-Бухари, голова которого была разбита. У ног его валялась шкатулка, инкрустированная перламутром. Кто-то сломал замок и не оставил ни монеты. Заключительные фразы, украшенные риторическими паузами, явно претендовали на красноречие. Анвин догадался, что Дан Ревен уже не в первый раз произносил их с тем же пафосом и также не достигал успеха. Он спросил, притворяясь заинтересованным, как были убиты лев и раб. Не меняя манеры, Дан Ревен ответил с мрачным удовлетворением, у них тоже были разбиты головы. К звуку шагов примешался шум дождя. Анвин подумал, что им придется ночевать в лабиринте, в центральной комнате, повествования Дан Ревена, но в воспоминаниях это длительное неудобство превратится в приключение. Он не произнес ни слова. Дан Ревен не удержался и задал вопрос, словно требовал вернуть долг. «Разве эта история объяснима?» Как бы размышляя вслух, Анвин ответил, «Не знаю». Объяснима она или нет? Знаю, что это ложь. Дан Ревен, чертыхнувшись, сослался на старшего сына ректора, Олби, кажется, уже умер, и всех жителей Пентрита. Не менее пораженный, чем Дан Ревен, Анвин извинился. Время в темноте тянулось необычайно долго. Оба уже опасались, что сбились с пути и были совершенно без сил, когда слабый свет, идущий сверху, позволил им различить нижние ступеньки узенькой лестницы. Они поднялись и оказались в обветшалой круглой комнате. как память о страхе злополучного царя?